Глава 21, в которой Коптильда идет в купальню, а в приют прилетают ревизоры. Весь следующий день Дарина, Триш и Пигмалион посвятили разработке плана по похищению ключа от дома у коменданши Коптильды. Пока Капотун Гранже с подбитым глазом рисовал во дворе сиротского приюта новый приветственный плакат, Федусей Горгон и Мисса стучали молотками на крыше, заделывая дыру, а все остальные воспитанники собирали клубнику на плантациях, Дарина, Триш и Пима сидели, спрятавшись в дальнем углу амбара. «И как мы украдем у нее ключ?» — спросил Триш. «Она ведь постоянно таскает связку на поясе. Ни на секунду с ней не расстается». «Иногда расстается», — задумчиво произнесла Дарина. «Когда моется в купальне». Комендантша Коптильда очень любила мыться. Она через день принимала ванны, да к тому же два раза в неделю топила в приюте баню, куда больше никого не пускала. «Предлагаешь залезть к ней в купальню?» — ужаснулся Пима. «А у тебя есть другие предложения?» «Это без меня», — наотрез отказался Пигмалион. «Я к ней в купальню не полезу». «Тогда придется бросить жеребий», — тут же предложил Триш. «Решим все по-взрослому». «Ну хорошо», — недовольно согласился Пима. «Посоревнуемся, кто дальше плюнет». «Да», — кивнул Триш. Мальчишки начали плеваться, набирая полный рот слюны. «Фу!» — поморщилась Дарина. «Прекратите немедленно!» Триш и Пима застыли с раздутыми щеками. «Нужно пробраться только в раздевалку», — сказала Дарина. «Никто не заставляет вас лезть к ней в помывочную». «А я и в раздевалку не полезу», — заявил Пима. «У меня еще психика не окрепшая». Дарина взглянула на Триша. «Ну а ты?» «Я лучше у дверей покараулю», — осторожно сказал Триш. «А ключ у нее из связки ты уж сама воруй». «Трусы!» — проворчала Дарина. «Ладно, опять придется самой все делать». Когда все поспевшие ягоды были собраны в корзины, комендантша Коптильда приказала воспитанникам повесить на стену новый плакат, который оказался гораздо хуже предыдущего. Капотун мало того, что писал ужасным почерком, так еще и пропустил часть букв. Теперь на плакате было написано «Добро поржать, емператорские ревизоры! Дайте днек на новую крышу и комендантшу!» После обеда Коптильда заставила девочек подмести дорожки, разбить у парадного входа клумбы и посадить в них полевые цветы. Мальчишкам она дала задание отнести остатки металлолома деревенскому кузнецу Дормидонту. «Скажите ему, что ворота мне уже не нужны. Пусть выкует мне новый броневик», — заявила комендантша Коптильда. «Буду ездить на нем на военные парады в столицу. Скоро как раз состоится очередной». Ее старый броневик по-прежнему красовался на своем бетонном постаменте, сверкая свежей краской. Коптильда Гранже собственноручно покрасила его колеса в черный цвет и нарисовала на покрышках белые ободки. Когда все запланированные работы подошли к концу, комендантша велела детям разойтись по комнатам, а сама отправилась в купальню. Дарина поняла, что время, которое они так ждали, пришло. Она сделала знак Тришу, тот, понимающе кивнул. Все воспитанники разошлись по комнатам, а Дарина и Триш встретились на заднем дворе около двери купальни. «Кухарка!» — послышался изнутри рев Коптильды. «А ну, поддай пару, я хочу, чтобы вода кипела, тысяча чертей, а она у тебя едва теплая!» «Сию минуту, ваше высокоблагородие!» — поспешно ответила Агриппина. В следующий момент загремели тазы, послышался плеск воды и громкое шипение. «Вот это другое дело!» — восторженно завопила Коптильда, плескаясь в огромной лохане. Триш нервно поежился. «Мне даже стоять тут страшно», — признался он Дарине. «А ты собралась внутрь заходить». «Другого выхода у нас нет», — сказала Дарина и, бесстрашно толкнув дверь купальни, вошла внутрь. Приютская купальня представляла собой два смежных помещения с невысоким потолком. В первом, том, что поменьше, стояли шкафчики для одежды. Во втором располагалась большущая лохань из блестящего желтого металла. В лохане из нескольких кранов под большим напором подавалась горячая вода. В этой посуде не мылись только Коптильда Гранже и еще иногда ее брат Капотун. Воспитанников, как правило, окатывали холодной водой из шланга прямо во дворе, а Федусей Горгон и кухарка Агриппина предпочитали ходить в купальне белой гривы. Форменная одежда Коптильды висела в шкафу. Портупеи, ремни, патронташи и кобуры с револьверами свисали с гвоздя, вбитого в стену неподалеку. Комендантша энергично плескалась в лохане, как огромный кит, а кухарка сидела у вентилей и регулировала температуру воды. «А господин Капотун сегодня тоже будет мыться?» — между делом спросила Агриппина. «Смеешься, что ли?» — фыркнула Коптильда. «Он моется раз в несколько месяцев, и то, когда совсем уж припечет». «Хм», — задумалась кухарка, — «если мы поженимся, я приучу его ходить в купальню почаще». Комендантша едва не захлебнулась от смеха. «Ты и мой дурной братец? Поженитесь? Ой, не могу, вот умора! И зачем тебе сдался этот никчемный уволень?» «Ну, это для вас он никчемный, а я нахожу его весьма симпатичным», заявила Агриппина. «К тому же из других поклонников ко мне очередь что-то не стоит. За мной ухлёстывал один тип, только он мне совсем не нравился. Он был очень упорный, но моя сестра однажды встряхнула его за шкирку и сказала, что если он не прекратит ко мне приставать, то она пристрелит его к чёртовой бабушке. Ну и пришлось ему отвалить». «Почему же у тебя такая злая сестра?» «А я разве не упомянула, что это был её муж?» Комендантша Коптильда захохотала так, что из лохани выплеснулась горячая вода, а кухарка обиженно поджала губы. Тем временем Дарина на цыпочках прокралась в раздевалку, подтянула к себе кожаный ремень Коптильды и сняла с него тяжелую связку ключей. На большом кольце висело около 30 самых разнообразных отмычек, но Дарина сразу узнала ключ от ведьминого дома. Она аккуратно сняла его с кольца и сунула в карман курточки. Затем, стараясь не громыхать ключами, вернула связку на место и тихонько вышла из купальни. Триш ждал ее снаружи, подскакивая от волнения. Он боялся даже больше, чем сама Дарина. «Ну как, удалось?» — выдохнул он. Дарина помахала у него перед носом ключом. Триш облегченно выдохнул. «Но пока нужно его спрятать», — сказала Дарина. «Если Коптильда хватится раньше времени, то перевернет весь приют вверх ногами». «А когда пойдем в старый дом?» — спросил Триш. «Сегодня, как только стемнеет». В это время с парадного двора донесся громкий топот. Дарина и Триш переглянулись, а затем прыгнули к амбару. Около него стояло несколько старых железных бочек из-под керосина. Ребята спрятались за бочками и затихли. В тот же миг к двери купальни подбежал Капотун Гранже. Дарина даже не подозревала, что этот толстяк умеет так быстро бегать. Он кулаками забарабанил в дверь. «Коптильда!» — завопил Капотун. «Коптильда, выходи!» «Кого там еще принесло?» — недовольно прорычала изнутри Коптильда. «Что за бестолочь отвлекает меня от моего купания? Сейчас выйду, полетишь у меня в копошилку!» «Но это же я, твой брат!» «А я к тебе и обращаюсь!» — рявкнула комендантша. «Какого черта тебе нужно?» «Имперские ревизоры!» — взволнованно выдохнул Капотун. «Они прибыли!» «Что?» В купальне послышался грохот тазов и плеск воды. «Ревизоры? Что же ты сразу не сказал, медный лоб? Уже выхожу! Займи их пока чем-нибудь!» Капотун кивнул и умчался так же быстро, как появился. Комендантша Коптильда выскочила из помывочной пару секунд спустя, уже полностью одетая, обутая и причесанная. Годы службы в армии не прошли для нее даром. Следом бежала взмыленная кухарка Агриппина. «Всех воспитанников построить во дворе!» — крикнула на ходу комендантша. «И приготовь праздничный ужин, кухарка! Придется угощать этих чиновников!» «У меня уже почти все готово», — заверила кухарка. «Осталось только разогреть и подать к столу». «И заставь кого-нибудь из воспитанников прислуживать за столом», — приказала Коптильда Гранже. «Кого-нибудь не слишком криворукого, чтобы все было на высшем уровне». «Есть, ваше высокоблагородие», — отчеканила на бегу Агриппина. Дарина и Триш едва дождались, когда они свернут за угол здания, затем выскочили из своего укрытия и понеслись следом. Капотун уже выталкивал во двор воспитанников. Солнце постепенно клонилось к закату, на улице быстро темнело, и некоторые дети не могли понять, в чем дело. ведь обычно в это время их уже отправляли спать. Дарина нырнула в толпу девочек и сделала вид, что ее тоже только что выгнали из спальни. Только после этого она увидела, что во дворе стоят трое незнакомцев, опирающихся на красивые резные посохи. Все они были облачены в длинные черные плащи. «Эсселиты!» — потрясенно прошелестело в толпе воспитанников. Дети в ужасе замерли. Двое мужчин, один высокий и костлявый с длинными усами, другой маленький и толстый с нагло обритой головой, хмуро разглядывали собравшихся воспитанников. Женщина надменно поправляла свою пышную прическу, растрепавшуюся во время полета. «Рашид Толедо», — представился тощий тип с усами. «А это мои коллеги Гребун Виндиго и Левтина Маркус, ревизоры от первого министра Лионеллы Меруан Эсселит». Комендантша Каптильда шагнула навстречу важным гостям. «Господин Толедо!» — приветливо воскликнула она. «Господин Виндиго, мадам Маркус, как я рада вас видеть в своем заведении! Каптильда Грандже, комендант этой богадельни!» Каптильда улыбалась гостям и выглядела такой добродушной, что, казалось, сейчас начнет сочиться сахарным сиропом. За все 12 лет, проведенные в приюте, Дарине еще не приходилось видеть комендантшу в таком состоянии. «А вот мы не рады видеть себя в вашем заведении, мадам Каптильда», — недовольно произнес Рашид Толедо. «Но что поделать? Таков приказ императора Всевелдора I, и мы обязаны подчиняться». «Как истинные граждане своей страны, все мы выполняем свой гражданский долг», — согласилась Каптильда. «Позвольте, я покажу вам наш приют». «Нас больше интересуют ваши воспитанники», — важно изрек Гребун Виндиго. «К тому же мы не планируем задерживаться здесь надолго. Дела, знаете ли». «Но ведь уже почти ночь на дворе», — воскликнула комендантша Каптильда. «Дела подождут. Предлагаю вам сытно поужинать и переночевать в моем учреждении, а завтра приступите к своим обязанностям». Рашид и Гребун молча переглянулись. «Весьма дельное предложение», — заметила Левтина Маркус. «Сколько можно мотаться по этой глухой провинции? Я уже так устала носиться на этой палке!» Она взмахнула своим рунным посохом. «Почему бы нам и в самом деле не переночевать здесь, а утром приступим к проверке?» «Возможно, ты права», — неохотно согласился Рашид. «Нам действительно необходимо отдохнуть. Что ж, мы принимаем ваше приглашение, мадам Каптильда». «Отлично!» — обрадовалась комендантша. «Тогда прошу в мой кабинет!» В этот момент ворота открылись, и во двор приюта ступил староста белой гривы Апракси Гвидон. За ним чинно вышагивали его жена Бина и дочь Кризельда. На старости был старомодный потертый сюртук темно-коричневого цвета и широкополая шляпа. Бина и Кризельда нарядились в платье одинаковых желто-розовых оттенков. На мамаше платье висело, как на швабре, на Кризельде трещало по швам. «Добрый вечер, уважаемые господа!» Староста Апраксий учтиво приподнял свою шляпу. «Мадам Каптильда, у вас сегодня гости?» — удивился он. «Простите великодушно, если бы я знал, мы пришли бы в другое время». «А это что еще за клоуны?» — хмуро спросил Рашид Толедо. Комендантша Каптильда так и прыгнула навстречу деревенскому старости. «Господин Гвидон», — ласково пропела она, — «у нас сегодня высокопоставленные гости из самой столицы. Господа Толедо, Виндиго и Маркус, работники министерства и имперские эсселиты. Мы как раз собирались ужинать». «О-о-о!» — подобострастно простонал староста Апраксий. «Какая неслыханная честь!» Он, его жена и дочь поклонились так низко, что едва не долбанулись лбами в бордюр новенькой цветочной клумбы. «Мы с удовольствием присоединимся к вашему праздничному ужину», — воскликнул деревенский староста. «Заодно и о деле поговорим». «Но вас же никто не приглашал», — чуть слышно процедила Каптильда, вплотную приблизившись к Апраксию Гвидону. «Потому мы и пригласили сами себя». Так же тихо ответил старик. «Принесла же вас нелегкая», — вполголоса проговорила Гранже, а затем снова широко улыбнулась и громко воскликнула. «Ну что же, так тому и быть. Угощения на всех хватит. И комендантша Каптильда поспешила вперед, показывая дорогу в свой кабинет. Высокопоставленные гости из столицы и семейка староста Гвидона степенно двинулись за ней следом. Поняв, что они больше никого не интересуют, воспитанники, недовольно перешептываясь, разошлись по своим спальням. Дарина тихонько подошла к Пиме и Тришу. «Сегодня Каптильде явно не до нас», — прошептала она. «Лучшей возможности нам не представится. Встречаемся на заднем дворе через полчаса». Мальчишки кивнули. Дарина направилась в спальню, но вдруг на ее плечо легла тяжелая костлявая рука. Девочка резко обернулась. «Не торопись», — ехидно сказала ей кухарка Агриппина. «Мне сегодня понадобится твоя помощь». «Что вам нужно?» — испуганно спросила Дарина. «Будешь прислуживать за столом во время праздничного ужина». «Что?» — возмутилась Дарина. «Почему именно я?» «Потому что ты самая старшая из девчонок и самая расторопная. Другие неумехи мне не нужны. Слишком велика ответственность». «Но я не хочу». «А в копошилку хочешь?» — пригрозила кухарка и противно заулыбалась. «Вот сейчас пожалуюсь на тебя, мадам Каптильде. Будешь тогда ночевать в выгребной яме». Дарине ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Ведь если ее бросят в копошилку, они с друзьями точно не доберутся до ведьминского дома.